Подготовка заняла немало времени. Самым сложным аспектом был перевоз гвардии. Я уже побывал в поместье, которое мне даровал Илья Романович, и остался под приятным впечатлением. Хороший, просторный дом, хоть и требующий ремонта. Но ничего, мама с этим разберется. А вот для моих солдат места не было. Какое-то время они смогут пожить в палатках, но недолго. Нужно построить нормальную военную часть недалеко от поместья. Вот этим я и занялся в первую очередь. Продал Черному Орлу очередную берегиню, и все деньги вбухал в строительство новых казарм, уже в Смоленском княжестве. Однажды вечером на мой телевокс пришел неожиданный вызов. Хотя, с другой стороны, вполне ожидаемо. «Здравствуй, партнер», — бодро ответил я. «Мы с тобой уже не партнеры, эспер», — сказал Андрей Левин. «Здравствуй, как идут дела у Мандрагоры? Слышал, клиентов все больше?» «Так и есть. Несмотря на трудности в начале, дело пошло хорошо», — сказал Левин и, помедлив, сказал. «Слышал, ты собираешься переезжать в мое княжество, это правда, твое княжество, а я думал, оно принадлежит князю Грушицкому. Ты понял, что я имею в виду?» «Конечно, понял. Да, переезжаю». Его высочество любезно согласился принять мой вассалитет. «Понятно», — пробурчал Левин. «Будем соседями, Андрей. Не переживай, я в твои дела вмешиваться не собираюсь. Разве что предложу рекламные услуги. Вряд ли он мне понадобится. Как знать, вдруг у тебя появятся конкуренты на рынке удобрений. На что ты намекаешь?» Мигом вскипел Левин. «Ты все-таки скопировал мой рецепт, не так ли? Будешь вставлять мне палки в колеса?» «Тише, тише, Андрей», — сказал я, — «не собираюсь. Но конкуренты так или иначе появятся. Какой-нибудь влиятельный род уже наверняка заслал к тебе шпиона, чтобы выведать рецепт. Если я узнаю, что ты украл мой рецепт, обойдемся без угроз», — отрезал я. «Ты хотел узнать, переезжаю ли я в Смоленские земли?» «Узнал, узнал. Что-то еще?» «Нет», — брякнул Левин. «Тогда всего хорошего. Радимиру привет». Терновский отключил связь, и Андрей еле сдержался, чтобы не швырнуть телевокс в стену. «Гребаный щенок, что за намеки конкуренты, видите ли, появится? Да, он точно хочет открыть свое предприятие. Нет сомнений, что он скопировал рецепт удобрения, пока все бумаги были у него. Это значит, что к мести присоединяется еще один мотив – борьба за выживание Мандрагоры». Андрей понимал, что деловая хватка у Терновского на высоте. Лучше не пытаться с ним состязаться, а просто убить, как он давно мечтал. «Святозар, Святозар, и сюда!» «Слушаю, ваше благородие», — помощник через минуту появился на пороге. «Помнишь, ты говорил, будто в Рязани очень красивая набережная?» «Да, господин», — непонимающе протянул Кулибин. «Я решил, что хочу на нее посмотреть. Давно хотел побывать в Рязани, а заодно пообщаться с местными дворянами. Может, даже с князем. Направь запрос на аудиенцию». «Хорошо, ваше благородие», — поклонился Святозар, разумно решив не уточнять подробности. «Вот и молодец. Разговор, который Андрей собирался провести с князем Молотовым, должен быть исключительно приватным». Глава 25. «Добрый день, ваше высочество». Войдя в комнату, Левин низко поклонился. «Спасибо, что согласились принять. Входите, Андрей. Садитесь». Вежливые слова звучали скорее как приказ, и Андрей, конечно, был вынужден подчиниться. Он прошел вглубь комнаты и сел в кресло. Гвардейцы закрыли дверь за его спиной. Князь Никита Молотов выглядел очень молодо, а ведь лет ему было около 80, насколько знал Левин. Но на вид Молотову нельзя было дать больше 40. Он был стройным и высоким, с роскошной гривой русых волос, зачесанных назад. Острый взгляд голубых глаз пронзал насквозь. «Почти как у этого щенка из пера», — подумал Андрей. «Очень похожи глаза. Они не родственники, случаем?» «Да нет, вроде бы Тарковские и Молотовы в родословной не пересекались». «Как вам мой город?» — спросил Никита, садясь напротив Левина. «Вы впервые здесь?» «Да, ваше высочество. Очень красивый, давно хотел здесь побывать. А Кремль просто выше всех похвал. Рад слышать. Хотя московский Кремль тоже, говорят, очень красив. Он что, намекает, будто я как-то связан с князем Тарковским? Я так не думаю, ваше высочество. Рязанский мне нравится гораздо больше». Никита кивнул и спросил: «Так что же привело вас сюда, барон? Простите за такую просьбу, князь, но вы не могли бы включить артефакт тишины? Зачем? Вы хотите поведать мне какую-то тайну, сделать предложение? И мне хотелось бы, чтобы оно осталось между нами. Вот как, что ж, хорошо, Молотов щелкнул пальцами. Между ними сверкнула синяя искра. Этот визуальный эффект был совсем не обязателен, но, похоже, князь был не прочь порисоваться перед гостем. «Теперь я вас слушаю, только я», — улыбнулся Никита. «Возможно, вы слышали об открытии моей фабрики. Она называется Мандрагора, мы производим удобрения». «Слышал, кто-то из моих вассалов уже даже заключил с вами контракт. Кажется, вы работаете вместе с партнером?» «Да, он простолюдин, но весьма достойный человек. А до недавних пор у вас был другой партнер. Понимаю, к чему вы ведете, ваше высочество», — сказал Андрей. «Так и есть. Моим партнером был Испер Терновский, который раньше носил фамилию Тарковский». «Да», — кивнул Молотов. «И вы прекрасно знаете, что мы с князем Тарковским не в ладах. Я знаю гораздо больше, князь. Вы готовитесь к войне». Никита, хмыкнув, сложил пальцы домиком и посмотрел на Левина долгим оценивающим взглядом. «Да, в конце концов», — сказал он. «Полагаю, это уже ни для кого не секрет. Только не подумайте, будто я на стороне Тарковских. Этот чертов эспер», — прорычал Андрей. «Он стал моим партнером через шантаж. Позвольте, я вкратце расскажу, как так получилось». «Я все знаю», — прервал Молотов. «Может, не в деталях, но суть известна. Вы пытались заманить эспера в свой род, угрожали через наемников, но он оказался непрост». «Да, ваше высочество», — скривился Андрей. «Что ж, теперь вы избавились от нежелательного партнера. Поздравляю». «Вы так думаете? Терновский переезжает в Смоленское княжество. Его брат отменил изгнание. Теперь этот ублюдок будет жить недалеко от меня. Это мне тоже известно. Довольно прелюдий, барон. Что вы хотите мне предложить? Эспер наверняка собирается выступить на стороне брата, когда начнется война», — сказал Левин. «Думаю, что это не в ваших интересах. А я очень зол на него за все, что он мне сделал. К тому же, буду честен, я подозреваю, что он скопировал рецепт моего удобрения и собирается создать конкуренцию. Вы хотите убить барона Терновского?» Буднично поинтересовался Никита. Андрей опешил. О таких вещах дворяне никогда не говорили прямо, только намеками. Считалось дурным тоном обсуждать подобные дела открыто, к тому же, это создавало риск, в случае чего допрос с телепатом легко мог вывести заговорщиков на чистую воду. «Отвечайте», — потребовал Молотов. «Да или нет, скажем так, я бы хотел, чтобы барон Терновский...» «Отвечайте прямо», — повысил голос Никита. «Но ваше высочество, разве такие вещи обсуждают напрямую? Вы хотите стать моим союзником в стане врага, потому что ваш князь, Илья Грушицкий, наверняка выступит на стороне Терновского, а у меня нет союзников среди князей. Скажите, как я могу быть уверен в вас? Но я же сам к вам пришел», — пролепетал Левин. «Ну и что? Может, вы со Спером успели сдружиться, и все это, хитрая операция, с их рода станется», — рыкнул Никита. «Так что, если хотите моей помощи, скажите как есть, прямо». Андрей громко сглотнул, а потом, вдохнув, ответил. «Да, да, я хочу убить Испера Терновского, и клянусь честью, что я с ним не в дружбе и не в союзе. Я хочу быть вашим союзником в будущей войне». Молотов удовлетворенно кивнул, а потом сказал. «Хорошо, так мы сможем сотрудничать. Теперь давайте подумаем, чем я могу вам помочь в этом деле». Наконец-то все было готово к переезду. Собственно, переезд уже начался. Мама с Белославой, два десятка гвардейцев и слуги уже вовсю хозяйничали в новом поместье. Другая часть гвардии помогала в строительстве новой военной части. Смоленский князь согласился продать мне удобный участок земли в рассрочку. В Дальнегранске я пока что оставался один и заканчивал последние дела. «Жаль, что ты уезжаешь, Эспер», — сказал Сергей Рылин, когда я пришел к нему попрощаться. «Правда, не ты ли говорил, что без меня в городе было спокойнее?» «Говорил, не отрицаю. Раньше здесь всегда было тихо, но должен признать, что и хорошего ты принес немало. Что ж, приятно слышать. Еще увидимся, Сергей», — я пожал ему руку, а затем огорошил новостью. «Я подал заявку на протекторат». «Что?» — удивился Рылин. «Ты выступил против брата?» «Можно сказать и так, не переживай, на жизни города это никак не скажется. Бороться будем исключительно в суде». «Ох, я надеюсь, обещаю», — улыбнулся я. «Пока». Я заглянул в контору рекламного агентства, попрощался с Милославой и всеми сотрудниками. Потом напоследок поехал к дому. Да уж, когда я впервые сюда приехал, дом выглядел совсем иначе. Развалюха, на которую жалко было взглянуть, а теперь даже жалью и сжать. В конце концов, я прожил здесь больше года, и стараниями мамы это место стало очень даже уютным. Если только не вспоминать о кровавой битве со спецназом Бехтеевых, которая случилась через дорогу. Но следы того сражения стерлись, и в памяти в том числе. «Не жаль покидать дом, Добраныч?» – спросил я у домового. «Не особо», – пожал плечами домовой. «Для меня здесь места мало, я к большим домам привык». «Понимаю», – улыбнулся я. «Ну, теперь дом будет побольше. А когда разберемся сам знаешь с чем, вернемся в родное поместье. Поскорее бы», – воодушевился Добран. «Соскучился». «Правда, Владислав наверняка другого домового привязал. Но ничего, с этим разберусь. Полюбовно как-нибудь решим. Слушай, Эспер, что, там баня-то есть, в новом поместье? Хочешь Влака с собой забрать? Ну не бросать же бедолагу здесь», — развел руками домовой. «Он ведь к роду привязан. Если бросим, развоплотится». «Само собой», — кивнул я. «Поэтому возьмем, не переживай. И да, баня там есть, роскошная. Влог будет доволен». «Отлично, тогда пойду обрадую старого говнюка. Увидимся в новом доме», — сказал я на прощание. Со мной отправлялись дюжина солдат и грузовик, куда сгрузили остатки с гвардейского склада и кое-какую мебель. Я поехал на обычной легковушке, машину спецназа мы уже перевезли в Смоленское княжество. На улицах Дальнегранска нас провожали, махали вслед, кричали, приглашали возвращаться. Приятно. А ведь когда я только приехал сюда, местные жители были ко мне далеко не так дружелюбны. Мы с бойцами переместились в Старосибирск, а оттуда в Екатеринбург. Там к нам подошел офицер транспортной полиции, лениво приложил руку к козырьку и спросил: «Куда направляетесь, господин?» «В Смоленск», — ответил я. «Все вместе?» — он оглядел солдат и грузовик. «Да, конечно. Придется подождать, господин. Портал перегружен. Ждем большую группу из Твери, они заранее записывались. Так ведь и мы тоже». Я протянул ему транспортный талон. Офицер взглянул на бумагу, нахмурился и почесал нос. «Ошибка какая-то», — сказал он. «Прошу простить, ваше благородие. Сейчас уточню, обождите немного». Его не было минут 10, а потом он вернулся и снова вяло козырнул. «Прошу простить, действительно ошибка. Можете отправляться». «Спасибо», — кивнул я. «Ничего странного я не заметил. Подобное было в порядке вещей, ведь порталы все же имеют свои ограничения, а уж человеческий фактор везде имеет место быть. Правда, чуть позже я понял, что наша задержка была вызвана искусственно. Скоро мы оказались в Смоленске, и затем направились за город, к новому поместью. К нему вела хорошая дорога, которая проходила мимо озера и затем через лес. В лесу нас и атаковали. Нападение было настолько внезапным, насколько это вообще возможно, что я, что гвардейцы расслабились после Сибири. Здешние дороги казались раем по сравнению с опасными сибирскими трактами. Поэтому, когда раздался взрыв и загремели выстрелы, все растерялись. «Кроме меня, защита!» — приказал я водителю. Он потянулся к кнопке на приборной панели, но очередная пуля пробила лобовое стекло и следом голову водителя. «Твою мать, уже не первый водитель, которого я теряю». Одновременно активировав магический щит и амулет, я сам нажал на кнопку. Включился спрятанный под капотом артефакт, и пули стали отскакивать от автомобиля. Это просто для того, чтобы выиграть время. Отсиживаться я не собирался. Я оглянулся и увидел, что наш грузовик пылает. Часть солдат успела выскочить на дорогу и отыскать укрытие, но нас обстреливали с двух сторон. Ситуация была плачевной. Через пару секунд грузовик взорвался. Неудивительно, ведь внутри были в том числе боеприпасы. Интересно, кто же хочет меня убить? Молотов уже начал действовать. Вполне возможно. Я выхватил револьвер и выскочил из машины. Нападающих среди деревьев видно не было. Да и плевать. Ударю по площади. В моих руках зародился настоящий огненный шторм, и я без сомнения отправил его вперед. Выстрелы тут же прекратились. Недолго думая, я отправил другой такой же шторм на другую сторону. Потратил много сил, но экономить сейчас не время. «Подмогу вызвали», — проорал я. «Так точно», — ответил кто-то. «Хорошо, до поместья еще километров 20, но помощь все равно придет. Главное продержаться. За мной», — крикнул я и побежал в лес. «Оставаясь на дороге, мы обречены. Но если столкнемся с врагами среди деревьев, шанс есть». Мне навстречу выбежал человек с автоматом в руках. Я выстрелил в него, но пуля разбилась об защиту амулета. Выстрелить в ответ не дал. противник едва успел вскинуть автомат. Уже через мгновение он лежал на земле, и дым вытекал из его пустых глазниц. Заклинанием я смог отогнать врагов чуть глубже в лес, и мы с оставшимися в живых солдатами смогли зайти. Положение чуть улучшилось, но вот именно, что только чуть. Мы по-прежнему были зажаты с двух сторон, а у противников было численное преимущество. «Занять оборону», — приказал я, — «экономить патроны». Вместе с тремя бойцами я нырнул в неглубокую канаву, по дну которой тек ручей. Другие солдаты заняли позиции за деревьями или в других углублениях. Идти в атаку смысла не было, лучше продержаться до подхода подмоги. Уверен, они придут. Лучезар свое дело знает. Оправившись от моей магической атаки, враги накинулись на нас с удвоенной силой. Мне пришлось встать в полный рост и снова угостить их огнем. Не меньше двух противников упали замертво, но это стоило мне защитного амулета. Теперь я был еще уязвимее, чем гвардейцы. У них хотя бы были бронежилеты, а у меня только костюм. В ход пошли гранаты, и одна из них влетела прямо в наш овраг. Я схватил снаряд и швырнул его обратно. Взрыв раздался в воздухе. Свистнули осколки, и мое плечо резко обожгло. До хруста стиснув зубы, что не вскрикнуть, я взглянул на рану. Хреново дело. Судя по всему, осколок вошел глубоко и застрял в плече. Рука не поднималась, а рукав стремительно заливала кровью. «Ваше благородие!» Один из солдат схватился за аптечку. «Держитесь, все в порядке», процедил я, хотя от боли потемнело перед глазами. Гвардеец залил рану кровоостанавливающим зельем и забинтовал. Быстро, четко, без лишних движений. В то время как остальные продолжали отстреливаться. Это меня порадовало. Все-таки моих бойцов хорошо обучили. «Дай пистолет», сказал я. «Магию больше не смогу применять». «Держите», гвардеец сунул мне оружие. Патроны у нас были на исходе, а круг врагов все сжимался. Но вот, наконец, раздался приближающийся шум моторов. «Сука, подмога!» — проорал кто-то из леса. «Валим, Лучезар!» — срывая глотку, заорал я. «Они уходят! Взять живыми!» «Есть!» — раздался ответ со стороны дороги. Погоня со стрельбой продолжалась еще несколько минут, а затем все стихло. Я никуда не побежал, плечо продолжало пульсировать, будто его раз за разом прижигали раскаленным железом. От потери крови шумело в ушах и кружилась голова. «Где барон? Где господин Терновский?» Раздался неподалеку голос Лучезара. «Мы здесь», — подал я слабый голос и с помощью гвардейца поднялся. Тут же увидел капитана своей гвардии. За ним шло несколько бойцов, и они вели за собой двух пленников. «Господин, вы ранены?» «Пустяки», — махнул я. «Докладывай, только этих удалось добыть». Козырнув, развел руками Зар. «Еще одного подстрелили, остальные ушли». «Хорошо», — сказал я и облизнул пересохшие губы. «Забирайте с собой, сильно не ломайте, они нам еще пригодятся, но можете не церемониться». «Так точно, господин, в новый дом я въехал не так, как хотел. Вместо радостных улыбок моих женщин меня ждали слезы и причитания. Подумаешь, что рана всего лишь в плечо, надо только достать осколок, и целитель мигом все залечит. Несколько дней отдохну и буду лучше нового. Но нет, что мама, что сестра распереживались так, будто меня привезли с кишками наружу. Обе успокоились только тогда, когда целитель сделал все необходимое и заверил, что угрозы для жизни нет. «Больше не пугай меня так, сынок», — сказала мама. «Все хорошо, дорогая. Неужто ты боишься вида крови?» — улыбнулся я. «Помню, как отцу на дуэли проткнули шпагой живот. Сколько мне тогда было? Лет 10-11, вздохнула мама. «Для меня это тоже был страшный день, не напоминай. Я к тому, что целитель даже с такой раной справился. А плечо, подумаешь, мелочь. Мы не хотим терять тебя, Эспер», вмешалась Белослава. «К тому же, если ты погибнешь, что станет с нашим родом? Полагаю, что рода Терновских больше не будет. Ты выйдешь замуж за Петра и станешь частью его рода. А мама, что же, для такой прекрасной женщины тоже наверняка найдется достойная пара. Что за дурацкие разговоры?» Покраснела мать. «Прости, дорогая», — улыбнулся я. «Послушай, есть одна просьба. Если Влад или князь Грушицкий предложат помощь в поиске убийц, откажись, хорошо?» Помедлив, мама кивнула. «Хорошо, но почему? Долго объяснять. Если вкратце, нам нужно самим разобраться с этим». По маме было видно, что она хотела поспорить, но не стала. Вместо этого осторожно обняла меня и поцеловала в лоб. «Отдыхай, Эспер, тебе нужно выспаться. Позови меня, когда проснешься». «Хорошо, хорошо, как скажешь», — сказал я и послушно закрыл глаза. Мне действительно требовался отдых. Не помню, когда я в последний раз спал так крепко. С тех пор, как мы приехали в Дальнегранск, я все время был в заботах и как будто даже во сне решал различные трудности и задачи. Но теперь, после неслабой кровопотери, мозг отключился, и я по-настоящему, как следует, выспался. Неплохой способ восполнить силы, лучше сонного зелья. Но злоупотреблять им я, конечно, не буду. Проснулся я только на следующее утро, не сразу понял, где нахожусь, а потом вдруг вспомнил, что я вернулся в княжество и лежу на хорошей кровати в роскошной спальне, в своем новом поместье. Оно, конечно, не совсем мое, князь Грушицкий отдал мне землю и дом в бессрочное пользование, как вассалу, но все равно, можно считать эти стены своими. Так что я чувствовал себя хорошо, ровно до того момента, как рядом не раздалось осторожное покашливание. Я повернулся и увидел сидящего рядом на стуле человека в черном. Он улыбнулся мне и сказал: «Доброе утро, барон». «Доброе утро, господин Шилов. Какого черта вы здесь делаете?» «Как грубо», — хмыкнул Евгений. «Вы сами как думаете, что я здесь делаю? Понятия не имею. Поэтому лучше вам объясниться, и поскорее», — потребовал я. «Какой вы грозный. Поумерьте пыл, ваше благородие», — нахмурился Шилов. «Нам предстоит серьезный разговор». Глава 26. «Вы опять приехали ко мне с какими-то требованиями?» Садясь на кровати, спросил я. «Более того, ворвались в мою спальню». «Я не ворвался», — пожал плечами агент. «Меня впустила ваша мать, госпожа Есения. Прелестная женщина, должен заметить». Пропустив комплимент мимо ушей, я сказал: «Выйдите. Мне нужно привести себя в порядок. Подождите где-нибудь внизу. Я позову вас, когда буду готов». «Боюсь, что разговор не терпит отлагательств», — сказал Шилов. Я не выдержал и распалил взор. Откинув одеяло, встал и указал пальцем на дверь. «Прочь, агент, мне надоела ваша наглость. Еще хоть слово, и я вызову вас на дуэль». Евгений медленно поднялся. В глубине его карих глаз тоже заплясали искры взора. Алые, как кровь. Как кровь Петра Бехтеева, которую он пролил в гостинице Дальнегранска. «Пустая угроза», — сказал Шилов. «Вы прекрасно знаете, что агентам Черного Орла запрещено проводить дуэли. Правда? Впервые слышу. Ну, тогда я просто набью вам морду». «Боги, как это не по-дворянски», — поморщился агент. «Похоже, будучи в Сибири, вы совсем забыли про этикет. А вы и вовсе, кажется, никогда о нем не слышали», — парировал я. «Не знаю, под каким предлогом вы вошли в мою спальню, но это оскорбительно. Говорю в последний раз, выйдите». «Хорошо, хорошо, не надо так напрягаться. Вчера, я слышал, вы потеряли много крови», — как-то злорадно усмехнулся Евгений. «Подожду в гостиной, выпью чаю с вашей прекрасной матушкой». «Не задерживайтесь, господин Терновский, вы будете ждать, сколько потребуется», — сказал я. Шилов хмыкнул и покинул комнату, хлопнув дверью. «Какой идеальный хлопок, не слишком громкий, не слишком тихий, ровно такой, чтобы показать раздражение, но не вызвать мой гнев». А Евгений был очень близок к тому, чтобы его вызвать. Я и без того злился на Черный Орел за их интриги. Что касается Шилова, его я вообще еле терпел. Надо будет отправиться в Петербург и переговорить с графом Стоцким. Раз уж мне положен куратор, пусть назначит кого-нибудь другого. Шилов меня конкретно достал. Я, не спеша, принял душ, надел чистую одежду, полюбовался видом из окна. Задний двор требовал ухода, стоило выполоть сорняки и подстричь траву, а также выкорчевать пару лишних деревьев. Раньше в этом поместье жил другой род, который угас несколько лет назад. Земля вместе со всеми строениями отошла князю Грушицкому, и он не слишком следил за ними. Дому тоже требовалось освежить ремонт, но я не думал, что стану тратить на это деньги. В конце концов, я задержусь здесь максимум на пару лет. Потом, когда все будет кончено с Рязанью, я вернусь в родное московское поместье. Немного постояв, я вдруг ощутил слабость. Да уж, несмотря на то, что я отлично выспался, кровопотеря дает о себе знать. Сейчас бы поесть, выпить сладкого чаю и отправиться снова в постель. Необходимые приказы можно отдать по телеваксу, а если я денек-другой полежу в кровати, ничего не случится. Однако, увы, заботы сами за мной охотятся. Просто выгнать Шилова не получится. Да мне и самому интересно, какого черта орловцам вновь потребовалось от меня. Я включил сигнальный артефакт, и через пару минут в дверь зашел слуга. «Доброе утро, ваше благородие», — поклонился он. «Доброе», — сказал я. Подайте кофе и завтрак сюда. Потом позовите агента Шилова. Кажется, он ждет в гостиной. Так и есть, господин. Они беседуют с вашей матерью. Я скривился и сказал: передайте матери, что я прошу ее как можно скорее заняться домашними делами. Агент пусть посидит один. Позовите его только тогда, когда я закончу с завтраком. Как скажете, господин. Еду принесли минут через 10. Я спокойно насладился пышным омлетом, тостами и свежими ягодами. Только потом, допивая кофе, велел позвать Евгения. Тот вошел без стука и тем более без поклона. «А вы не торопились, барон?» — сказал он, закрывая дверь. «С чего бы мне торопиться? Как вы верно заметили, вчера я был ранен. Мне требуется спокойствие и отдых. Спокойствие? С тем, как вы ведете дела, спокойствия ждать не стоит». Шилов без спроса упал на кресло. «А как я веду дела? Дерзко, ваше благородие. Почему вы даже не подумали посоветоваться с нами перед тем, как возвращаться в княжество?» «С нами это с кем?» — спросил я. «Не валяйте дурака», — рыкнул Евгений. «С нами, значит, с Черным Орлом. Вот оно что. Почему это я должен с вами советоваться?» Я отставил почти пустую чашку и внимательно посмотрел агенту в глаза. «Послушайте, уважаемый, я не понимаю, почему вдруг ваша организация решила, будто может контролировать каждый мой шаг. Я продаю вам семена берегинь, только и всего. Я вам не служу. Вы замешаны в процессах, которые оказывают влияние на все государство», — отчеканил Шилов. «Поэтому находитесь под строгим контролем. Поверьте, князь Тарковский, князь Молотов и другие люди, связанные с этим делом, тоже регулярно встречаются с агентами Орла и получают рекомендации. Даже блэксперы, даже они», — кивнул Евгений. «Что-то мне кажется, блэксперы действуют по собственной воле. Или Черный Орел тоже заинтересован в том, что война состоялась. Я думал, вы должны предотвращать такие вещи. Интересы Черного Орла вас не касаются. Как любопытно. То есть вы не против, чтобы два княжества столкнулись? К ним ведь могут присоединиться и другие». Я залпом допил кофе. «Столь масштабная гражданская война отвечает вашим интересам?» Шилов недовольно цокнул языком. «Вы несете чушь, барон. Мне так не кажется. В любом случае, я не собираюсь это с вами обсуждать», — резко махнув рукой, сказал Евгений. «Я приехал по другому поводу. Так излагайте. У меня и без вас куча дел, и надо успеть восполнить силы». Агент устроился в кресле поудобнее и начал. «Вас вчера пытались убить. Какая поразительная наблюдательность. Не удержался я от сарказма». Агент проигнорировал эту шпильку и с улыбкой закончил. «И мы знаем, кто хотел это сделать. Он наверняка надеялся, что я загорюсь от любопытства. И я действительно загорелся, но не стал показывать этого внешне». Взглянув в опустевшую чашку, нажал на сигнальный артефакт. Евгений молчал, изучающе разглядывая меня. Я с легкой улыбкой смотрел в ответ. «Чем могу служить, ваше благородие?» Слуга приоткрыл дверь. «Заберите посуду и принесите еще кофе», — сказал я. «Агент, вы что-нибудь хотите?» Шилов промолчал. Пожав плечами, я кивнул слуге, и тот забрал поднос. «Кофе скоро будет, господин». «Хорошо». Когда дверь за слугой закрылась, Евгений сказал: «Честно говоря, не понимаю ваше поведение, барон. А в чем дело? Вы даже не спросите, кто это сделал». «Ну я же понимаю, что вы именно этого ждете», — усмехнулся я. «Поэтому нет, не спрошу». «То есть вы не хотите знать, кто покусился на вашу жизнь?» «Хочу, конечно, и обязательно узнаю. Без вашей помощи, там не так много вариантов». Шилов хмыкнул и постучал пальцами по подлокотнику кресла. «Да, наверняка узнаете, но потратите лишнее время и силы. К тому же, вдруг не удастся найти твердых доказательств, а у нас они есть, не сомневаюсь. Вы же, как-никак, сильнейшая тайная организация мира», — саркастично заметил я. «Это действительно так, поэтому приберегите сарказм для кого-нибудь другого», — мрачно сказал Евгений. «Не указывайте мне, как разговаривать, агент. Вам вообще стоило бы вести себя скромнее со мной». «Почему это?» «Потому что тогда, в гостинице, я мог бы вас убить, но не стал. Можно сказать, вы обязаны мне жизнью». «Это что, угроза?» Шилов даже привстал. «Констатация факта». В дверь раздался осторожный стук, и мы оба замолчали. Слуга вошел, поставил передо мной чашку с ароматным кофе и бесшумно удалился. Я подул на напиток, сделал глоток и сказал: «Видите ли, сударь, я понимаю, что вы не поделитесь со мной информацией просто так. Может, ничего не потребуете прямо сейчас, но потом обязательно вспомните, и я буду вынужден сделать то, что нужно вам. А я не хочу находиться на крючке. Информация бесплатна, барон Терновский. Это в интересах Черного Орла. Может и так, но когда придет время, вы придете ко мне и скажете: а помните, как я помог вам отыскать того, кто хотел вас убить? Теперь сделайте кое-что для меня, и я не смогу отказать». «А боги?» – тяжело вздохнул агент. «Как же с вами тяжело. Наверное, я все-таки попрошу назначить вам другого куратора. Думаю, мы с вами оба этому порадуемся», – улыбнулся я, приподняв чашку. «Если б это было так просто, барон, значит, вы не хотите ничего знать?» «Хочу, но узнаю без вас». «Понятно», — сказал Евгений и замолчал. Я сделал глоток горячего кофе и посмотрел на окно. Утреннее солнце ласково светило, на улице было тихо и ясно. Несмотря на то, что сентябрь уже полностью вступил в свои права, бабье лето наступило, — сказал я. «Мы закончили, агент, я бы хотел немного прогуляться по новым владениям». «Нет, не закончили. Есть другая информация, которую я расскажу, хотите вы того или нет», — Шилов подался вперед. «Итак, через месяц будет день рождения императрицы. Вас пригласят в Санкт-Петербург на праздничный бал. Правда? Удивительно». «Ничего удивительного. Вы проделали большой путь за короткое время. Не говоря уж о стрельбе в столичной канцелярии», — Евгений хмыкнул. «На вас хотят посмотреть. Я уже не раз был в столице, в том числе на императорских мероприятиях. На дне рождения его дочери, например, я даже танцевал с ней тогда. Поздравляю. В этот раз вас будут воспринимать иначе». «Само собой», — пожал плечами я. «И зачем вы мне это рассказали? Чтобы это не стало для вас неожиданностью. На балу также будут представители рода Блэксперов, и князь Молотов, скорее всего, тоже, а также представители других важных родов. Одним словом, вы могли бы повлиять на существующий расклад сил», — таинственно произнес агент. «Подумайте над тем, как это сделать, и обращайтесь за помощью. Мы сделаем, что сможем». «Как-то странно это все. Они дают мне возможность самому решать, кого привлечь на свою сторону, и готовы поспособствовать». «Почему?» «Хорошо», — сказал я. «Подумаю. То есть вы хотите, чтобы я укрепил позиции, так сказать, московской стороны?» «Да», — кивнул Евгений. «А почему? Это уже не ваше дело. Все любопытнее и любопытнее. Полагаю, что Молотов собрал слишком много сил. Может, закупил мощное оружие или боевые артефакты, или привлек на свою сторону крепких союзников. Черный Орел, видимо, хочет, чтобы в будущей войне у враждующих сторон был паритет. То есть, они пытаются соблюсти баланс, чтобы ни Москва, ни Рязань не смогли быстро растоптать противника. Другого объяснения придумать не могу. Блэксперы занимаются примерно тем же. Из-под тишка ослабляют здесь, усиливают там. Пытаются создать равновесие, чтобы в итоге война продолжалась как можно дольше. Интересно только, что император обо всем этом думает. Он ведь точно знает, что происходит. Не может не знать. Может, на будущем балу мне как раз и удастся у него спросить. «Ну что ж, благодарю за информацию», — сказал я. «Надеюсь, что взамен вы не попросите у меня бесплатное семечко или что-нибудь еще. Лично я не собираюсь что-либо у вас просить», — брезгливо сообщил Евгений. «Я представляю свою организацию. Вы поняли, что я имел в виду?» «Понял, конечно. За эту подсказку вы нам ничего не должны. А что касается покушения, неинтересно», — прервал я. «У вас дурная привычка перебивать», — покачал головой агент. «Если я пообещаю, что вы не будете нам ничего должны, тогда согласитесь выслушать. Я не верю вашим обещаниям». Шилов оскалился и встал. «Что же вы будете делать, если я сейчас просто назову имя вашего врага?» «Ничего не буду делать». «Но вы же не хотите просто так называть его, правда? Вы надеялись, что я буду упрашивать вас рассказать, чтобы потом попросить об ответной услуге. Если же вы сейчас просто назовете имя», — я задумчиво качнул головой, — «тогда станет понятно, что вы сами хотите его убрать». Евгений коротко рассмеялся, отвесил короткий поклон и вышел. «Так я понял, что на 100% прав. Просто информация слишком дорогая, чтобы отдавать ее просто так, но Черный Орел хочет избавиться от этого неизвестного. Хотя почему неизвестного? Я почти уверен, что атаку организовал Никита Молотов. Но неужто орловцы надеются, будто я предъявлю князю претензии или даже попытаюсь организовать ответное покушение. Есть, конечно, парочка других вариантов. Мой недавно созданный отдел безопасности уже работал над этим. Я сознательно не стал подключать к расследованию Влада или, тем более, князя Грушицкого. Я не думал всерьез, что покушение устроил кто-то из них, но это все же было возможно. У Владислава есть понятные мотивы. Несмотря на подписанные документы и все его слова, в глубине души он может хотеть оставить титул себе, и ради этого готов даже пожертвовать союзником, который слишком быстро набирает силы. Грушицкий вряд ли бы стал меня убивать. Напротив, я ему нужен живым и здоровым, чтобы жениться на Снежане. Снежана, как тепло становится на сердце, когда я вспоминаю о ней. Потрясающая девушка. Я бы встретился с ней еще раз, и даже не раз, невзирая на то, что в намерениях ее отца я почти уверен. Никто не помешает мне забрать Снежану себе, а все планы Грушицкого послать подальше. Но это точно не главный вопрос сейчас. Я снова вызвал слугу и попросил пригласить Лучезара. Вперед его меня навестили мама и Белослава. Убедились, что я чувствую себя хорошо, и осторожно спросили, что было нужно агенту. «Как всегда, дорогие», — вздохнул я, — «пытался сделать меня частью хитрых планов Черного Орла. И как ты поступил?» — спросила мама. «Отказался от всего, от чего мог. Но фокус в том, что даже когда отказываешься сотрудничать с ними напрямую, все равно остаешься частью плана. Ваше благородие». В спальню зашел Лучезар и приложил руку к козырьку. «Рад видеть, что вы в порядке». «Спасибо», — кивнул я. «Дорогие, нам нужно побеседовать наедине». «Конечно», — сказала Белослава. «Эспер, Петя хотел поздравить нас с новосельем. Когда мы сможем его принять?» «Это надо спросить у мамы», — кивнул я на нее. «Когда поместье будет готово к приему гостей?» «Хоть здесь никто и не жил, дом в неплохом состоянии», — обведя рукой вокруг, — сказала мама. «Так что через недельку, когда наберем полный штат прислуги и купим все необходимое, можно принимать гостей. Эспер, кстати, может, устроим небольшой прием?» «Непременно», — кивнул я, — «нам стоит заявить о себе в светских кругах, обсудим это чуть позже, ладно?» Мама широко улыбнулась, и в глазах у нее заплясали искры. Да уж, приемы, балы, вечеринки и фуршеты, это она всегда любила. Женщины вышли из комнаты, а я жестом пригласил Лучезара сесть. Громко ступая, он уселся в то же кресло, где совсем недавно располагался Шилов. «Заговорили?» — спросил я. «Нет», — качнул головой Зар. «Один вообще по-русски не говорит. Он откуда-то из Европы, мы так и не поняли откуда. А второй, он умер». «Как умер?» «Слишком сложные вопросы мы ему задавали», — потупился Лучезар. «Твою мать, капитан!» — прикрикнул я. «Вы что, до смерти его запытали?» «Да мы и не пытали практически. Ну, били, конечно. Но без фанатизма, честное слово, даже голову не трогали. А он взял и окочурился. Я покачал головой и велел: сожгите тело, узнайте, из какой страны второй наемник, найдите переводчика. Отдел безопасности уже занимается, господин. Серьезных ребят вы набрали, в глаза им страшно смотреть, на то они и безопасники, чтобы внушать опасность врагам. Они, кстати, уже выяснили кое-что, провели анализ какой-то, туда-сюда. В общем, вычислили, где этих ублюдков наняли. Хорошо, сказал я, значит, клубок уже начинает распутываться. Скоро мы получим результат. В дверь раздался громкий стук, и затем она приоткрылась. В проеме показалась голова Златояра, начальника моей пока что небольшой службы безопасности. «Ваше благородие, разрешите?» «Входи, Златояр, с чем пожаловал?» «Хе-хе», безопасник провел рукой по ежику черных волос на голове. «С радостной вестью, ваше благородие, нашли я». «Подожди, кого нашли?» Я поднял бровь. «Организатора?» «Ну конечно, довольно просто оказалось. Такое чувство, будто нам помогли. Информация сама в руки плыла. Я подозревал, что действительно помогли. Черный Орел помог. Я отказался выслушивать Евгения, но они все равно остались заинтересованы в том, чтобы убрать организатора покушения. Вот и сделали так, будто мои ребята сами его отыскали. Ладно, пусть будет так. Вам помогли из Черного Орла», сказал я. «В смысле?» насупился Златояр. «В подробностях потом расскажу. Так кто же хотел меня убить? Ваш старый партнер, барон Левин». «Апачки», сказал Лучезар. «Да», протянул я, довольно неожиданно. «Вроде бы наши дорожки уже разошлись. Ну что ж», хлопнув ладонями по подлокотникам, я встал. «Едем, господа. Поместье Левина совсем недалеко. Навестим дорогого соседа». «Как навестим?» – уточнил Зар. «Всей компанией», – улыбнулся я. «Готовь гвардию к бою». Глава 27. Да уж отдохнуть не получилось. Снова. Но это ничего, пока что время для активных действий. Буду надеяться, что когда мы разберемся с рязанской путаницей, настанут более спокойные времена. Прямо сейчас надо было бежать по горячим следам. В конце концов, мне было до нельзя любопытно, какого черта Андрей Левин вздумал меня убить. Отомстить решил, или так сильно расстроился, что я стану его соседом. «Добрый день, ваше высочество», — сказал я в телевокс, залезая в машину спецназа. Машине, кстати, дали собственный позывной, «Леший», в честь того сражения недалеко от рощи Берегинь. Один гвардеец, не лишенный художественного таланта, даже изобразил силуэт древнего чудовища на капоте. «Здравствуй, эспер», — ответил князь Грушицкий. «Я уже слышал о происшествии, но не стал тебя беспокоить. Поверь, полиция княжества и мои гвардейцы ищут негодяев. Нет необходимости, княже. Моя служба безопасности уже нашла главного негодяя. Что ты имеешь в виду? Ты узнал, кто все это организовал?» «Именно. Барон Андрей Левин, мой бывший партнер». Илья Романович ненадолго замолчал, а потом спросил. «Доказательства есть?» «Конечно, железные. Моя служба вскрыла всю цепочку. От наемников через посредников до барона». «Ну, Андрей, не в первый раз меня расстраивает. Будь уверен, он понесет наказание. Не беспокойтесь об этом, ваше высочество. Мы с гвардейцами уже едем к нему в гости». Я взглянул на проносящиеся за окном деревья. «Собственно, я связался с вами именно за этим. Дайте мне добро на дворянскую войну». «С ума сошел?» – возмутился Грушицкий. «Только стал моим вассалом, уже войну хочешь затеять?» «Хочу и затею, княже. Меня пытались убить», – твердо сказал я. «Значит, я попытаюсь убить в ответ, только моя попытка будет более успешной. Я запрещаю, не вздумай», – воскликнул князь. «Совсем там одичал в своей Сибири, здесь так дела не делаются. Вчера мне показалось иначе. Эспер, кажется, уже по-настоящему разозлился Грушицкий. Я не шучу. Разворачивай гвардию». «Отказываюсь, ваше высочество», — невозмутимо ответил я. «Если вы не разрешаете мне объявить войну, я не буду. Значит, просто вызову Андрея на смертельную дуэль, а мои солдаты побудут рядом, в качестве поддержки. Не надо его убивать», четко выделяя каждое слово, сказал Илья Романович. «Ты уже едешь во владение Левина?» «Да, чтобы ни единого выстрела, иначе уже я изгоню тебя в Сибири, поверь, так быстро не верну. Ждите меня, как скажете, ваше высочество, подождем. Но учтите, если люди Андрея вдруг начнут стрелять первыми, мы ответим. С ним я тоже свяжусь», буркнул Грушицкий и отключил вокс. «В общем-то, я не рассчитывал, что мне позволит штурмовать поместье Левина. В Большой России так действительно не делается. То есть войны проводятся, конечно, и поместья штурмуются, и дворяне гибнут. Но для всего этого должен быть веский повод. У меня он был. Однако без позволения князя, никакой войны. Вот князь не разрешил, и все. Пушки будут молчать. А если вдруг заговорят, возникнут серьезные последствия для всех участников конфликта. Это в Сибири нет князей, император далеко, а протекторат обычно только на словах. Нужно только подмахнуть бумажку в канцелярии, где легко это сделать за взятку. И все, война объявлена. В Большой России так просто не получится. В общем, я приказал солдатам не открывать огонь, только в случае нападения. Думаю, что и у бойцов Левина был такой же приказ. Поместье Андрея уже было накрыто защитным куполом. Он был густого фиолетового цвета, и нельзя было разглядеть, что делается внутри и сколько там противников. Не очень хорошо, ведь я точно знал, что у Левина есть артиллерия. Если дойдет до боя, он сможет безнаказанно обстреливать нас. Пока расковыряем купол, понесем потери. Так что свои пушки мы поставили подальше, на опушке леса, и замаскировали как могли. Взяли поместье в полукруг и заблокировали дорогу. Очень вовремя. К Андрею как раз пришли основные силы, из расположенной не очень близко военной части. Но мы успели первыми, и пропускать его гвардейцев отказались. Само собой, они были не рады, однако до стрельбы не дошло. Они просто поехали в объезд, собираясь занять позиции с другой стороны поместья. Скоро прибыл и князь Грушицкий, на роскошном белом автомобиле с золотыми дисками. Не удивлюсь, если они и правда были золотыми, зная любовь Ильи Романовича к драгоценностям. Через помощника князь вызвал меня к себе, а вскоре прибыл и Андрей в сопровождении 5 телохранителей. Я же приехал один. Мы трое встретились на деревянном мосту, который был перекинут через небольшую речушку. Вода приятно журчала внизу, и течение гнало множество опавших листьев. «Здравствуй, княже!» Я поклонился и затем протянул руку. «Здравствуй, эспер!» Илья Романович ответил на рукопожатие. «И тебе привет, партнер!» Повернулся я к Андрею. «Может, потрудишься объяснить, что это значит?» Вместо приветствия возмутился Левин. «А ну, не ломай комедию!» Гаркнул вдруг Грушицкий. «Здесь все прекрасно знают, в чем причина. Вы, прочь отсюда!» Приказал он людям Левина. Гвардейцы переглянулись и отошли на 10 шагов. «Дальше!» — велел князь. «Прочь за купол! Дворяне будут разговаривать!» «Так точно, ваше высочество!» — пробурчал один из телохранителей, и они отправились прочь. «Ну-с!» — вздохнул Илья Романович. «Начнем! Давненько я не разбирался в подобных делах, но придется!» «Эспер, черт возьми! Я начинаю жалеть, что принял тебя в вассалы!» «Я-то здесь при чем, ваше высочество?» — развел я руками. «Это Андрей пытался меня убить, а не я его!» «Что? Чепуха!» — воскликнул Левин и натянуто рассмеялся. «Нет, не чепуха», — мрачно сказал Грушицкий. «Служба безопасности эспера все выяснила, отправила данные моей службе. Те быстренько проверили, что к чему, и знаешь, что сказали». Андрей промолчал, но князь все равно ответил, что все правда. «Ты действительно организовал покушение на эспера, но было и еще кое-что, то, что мне ужасно не понравилось, мой дорогой барон». «Что, ваше высочество?» — сипло спросил Левин. «Ты предал меня, не так ли?» — сощурился Грушицкий и шагнул вперед, едва не толкнув Андрея грудью. «Предал клятву верности. А чем это вы, о твоем визите в Рязань? Ничего себе, какая драма здесь раскрывается. Выходит, Левин попытался убить меня не просто так, а по приказу Молотова, или они вместе это придумали?» Но с чего вдруг Андрей решил предать своего князя и переметнуться на сторону Рязани? «Хотя, сейчас узнаю». Левин побледнел так сильно, что, похоже, был готов лишиться чувств. Он несколько раз молча открыл и закрыл рот, а потом вдруг упал перед Грушицким на колени. «Не вели казнить, великий князь!» «Ох, прямо сцена из известной комедии моего мира!» «Не вели казнить, вели слово молвить!» «Ты давай-ка, поднимись!» Илья Романович схватил Левина за одежду и дернул вверх. «Расскажи все как есть, стоя, будь мужчиной!» И Андрей рассказал о том, как он давно точил на меня зуб из-за мандрагора и прочих событий, о том, как он нарушил слово и послал своих людей на войну против меня, и в конце о том, как он обиделся на князя за то, что тот принял меня к себе, поэтому решил устранить меня и заодно стать союзником Рязани внутри Смоленского княжества. «Как есть предатель», — покачал головой Грушицкий. «Не думал я, что в тебе столько подлости, Андрюша, и как же мне теперь быть? По закону имею право все у тебя забрать и лишить титула, а то и правда казнить. Дайте шанс, княже», — склонил голову Левин. «Давайте, я стану двойным агентом, буду Молотову дезинформацию сливать, а когда придет время войны, пусть удивится, что я на вашей выступлю». «О боги», — вздохнул князь, — «ты точно последний подлец, Андрей, как я раньше в тебе это не разглядел. В целом-то хороший план у тебя, хоть и коварный, но не получится». «Почему, княже?» «А вот из-за него». Илья Романович недобро зыркнул в мою сторону. «Привел войска, половину княжества на уши поднял. Кто-то даже поспешил уехать, оборону начал укреплять. Слухи быстро разойдутся. Твой Молотов наверняка уже все знает и перестанет тебе доверять». Я только поморщился. «Да, действительно так. А ведь был хороший шанс заполучить шпиона. Но откуда же я знал, что Левин спелся с Молотовым? Будет мне урок. Нельзя пороть горячку. Я действительно привык, пока жил в Сибири, действовать сразу жестко. А ведь меня учили совсем другому, просто я об этом забыл. Прошу простить, ваше высочество», — склонил голову я. «Ты, конечно, ничего не знал, но в следующий раз сначала говори со мной, а потом поднимай войска». «Да, князь», — был вынужден ответить я. «Что-то не верю я тебе, эспер», — хмыкнул Грушицкий. «Но на первый раз прощаю. Что до тебя, прощения не будет. Умоляю, ваше высочество». «Нет», — отрезал Илья Романович, — «такого я простить не могу. Если бы ты просто попытался убить эспера, заставил бы тебя виру выплатить. Но предательство, да еще и в преддверии большой войны». Князь собирался было добавить что-то еще, но только снова покачал головой. «Да и так все было понятно. Левин совершил непростительный поступок, связавшись с потенциальным соперником. Уж он-то точно знал, что Грушицкий, вполне вероятно, выступит на стороне Москвы в будущем конфликте. «Прошу об одном», — тихо пробормотал он, — «не забирайте титул. Пусть мой сын его примет. Клянусь, что он будет служить вам верой и правдой. Тяжело ему придется», — сказал Илья Романович. «Может, я и не стану обнародовать факт твоего предательства, но люди все равно узнают. И тем не менее, умоляю, не лишайте мой род титула. Так и быть, сыновьям не стоит отвечать за грехи отцов, хотя некоторым и приходится. Явный намек на Тарковских. Правда, нам с Владом приходится отвечать за грехи дедушки, ну и самого Влада тоже. Позвольте сказать, ваше высочество», — вмешался я. «Говори», — мотнул головой Грушицкий. «Если вы не собираетесь рассказывать об измене его благородия, позвольте мне убить его на дуэли. Скажем, что вы позволили ее провести из-за покушения». Андрей сверкнул в мою сторону взором, а Илья Романович задумчиво потер подбородок. Кольца на его пальцах весело искрились под лучами солнца. «Ты так уверен в себе?» — спросил он меня. «Ты ведь был вчера ранен. Целитель хорошо поработал», — пожал плечами я. «Можем провести стрелковую дуэль, без магии, чтобы уравнять шансы». «А зачем уравнивать шансы?» — развел руками князь. «Барон Левин должен быть казнен. Что, если он тебя убьет?» «Не получится», — я посмотрел на Андрея и, не стесняясь, разжег взор. «Успокойся пока», — осадил меня Грушицкий. «Но хорошо, проведем дуэль. Это действительно уменьшит слухи о предательстве. Мне они не нужны. Стреляться будете прямо здесь. Я прикажу принести револьверы. Пока готовьтесь». «Уже готов», — сказал я, скинул мундир и повесил его на поручень моста. «Скоро вернусь», — пробурчал Левин. «Надеюсь, ты не вздумаешь укрыться в поместье?» — насмешливо спросил я вслед. Андрей только злобно зыркнул на меня и ничего не ответил. Он ушел под купол, а князь отправился отдавать приказ насчет револьверов. Я остался на мосту один. В кармане запищал сигнальный артефакт. Я повернулся к своим гвардейцам и поднял руку, мол, все в порядке. Однако через пару минут Лучезар все же приехал на машине. «Как прошли переговоры, ваше благородие?» «Хорошо, мы с Левиным будем стреляться». «Что?» – удивился Зар. «Зачем вам рисковать собой, не надо? Вы же вчера были ранены». «И ты туда же?» – вздохнул я. «Да плевать, это не помешает. Позвольте мне стреляться вместо вас, господин. Это дело чести, Лучезар. Я уже пообещал, но повод отказаться есть». Он указал на мое плечо. «Прошу, господин». «Нет», — качнул головой я, — «но буду рад, если выступишь моим секундантом». «Хорошо, ваше благородие, хотя бы так». Скоро подошли все остальные. Лучезар и секундант Левина проверили доставленные княжеским гвардейцам револьверы. Они были полностью одинаковыми, с белыми ручками из слоновой кости и золотой вязью на стволе. Кто бы сомневался, что дуэльное оружие Грушицкого будет выглядеть столь роскошно. После этого секунданты обсудили правила и решили, что стреляться мы с Андреем будем на расстоянии 15 шагов, по готовности. Это значило, что кто быстрее преодолеет дистанцию и повернется к сопернику, тот сможет выстрелить первым, а патрон у каждого будет всего один. Защитные амулеты и магия были, само собой, под запретом. Князь выступал гарантом соблюдения правил, и в случае нарушения имел право наказывать. Мы с Андреем встали друг напротив друга, почти вплотную. Оба, не сговариваясь, разожгли взор, стараясь подавить волю соперника. Не знаю, насколько силен был Левин в магии, но это предварительное состязание я без проблем выиграл. Мой взор был сильнее, и огонь в глазах Андрея постепенно потух, а потом он и вовсе отвел глаза. «Расходитесь», — приказал Грушицкий. Мы с Левиным одновременно развернулись и пошли. Идти слишком быстро считалось зазорно и даже бесчестно. Мол, показываешь свою трусость, раз хочешь выстрелить первым. Бежать было тем более нельзя. Поэтому я шагал не торопясь, спокойно считая шаги. Однако поймал себя на том, что стараюсь делать их пошире, чтобы хоть немного увеличить дистанцию между собой и Левиным. Все-таки умирать не хочется. Сделав 15 шагов, я резко развернулся и вскинул револьвер. Левин еще делал последний шаг. Я мог бы выстрелить ему в спину, но решил поберечь свою честь. Дождался, пока мы с Андреем сможем встретиться взглядами, и затем спустил курок. Два выстрела прогремели одновременно, но я оказался чуть быстрее. Левин рухнул и выстрелил уже в падении. Пуля просвистела рядом с моим лицом. Показалось, я даже ощутил движение воздуха. По коже пробежали мурашки, смерть промелькнула совсем рядом. Если б я замешкался хоть на мгновение, Илья Романович и секунданты подошли к лежащему без движения Андрею. «Мертв», — констатировал князь. «Ты победил, эспер». Я медленно кивнул и сказал: «Передайте семье павшего мои соболезнования. Скажите, что род Терновских не держит на них зла». «Передам», — кивнул Грушицкий. «Теперь веди свои войска домой, нечего им здесь делать». «Конечно, княже, и вечером жду у себя, обсудим кое-что». Кстати, Илья Романович подошел ко мне поближе и вполголоса сказал: «Сейчас не время и не место, конечно, но, Снежана про тебя спрашивала, мне кажется, приглянулся ты ей». «Это взаимно, ваше высочество», не стал скрывать я. «Она чрезвычайно красивая и милая девушка. Не вздумай руки распускать или еще чего», князь погрозил мне пальцем. «И если вдруг она сама полезет, не ведись. Я тоже молодым был, знаю, каково это». «Ну что вы, Илья Романович, ни в коем случае. Я чуть было не попросил позволения пригласить Снежану на свидание, но сдержался. Все-таки сейчас действительно не время для подобных разговоров». «До вечера», — кивнул князь и направился в сторону поместья Левиных. Несколько дней спустя я узнал, почему Черный Орел так стремился натравить меня на Андрея. Дело было в Мандрагоре. Тайная служба императора быстро поняла, что это крайне перспективное предприятие. Оказывается, Левину уже предлагали его продать, а тот барон, что выкупил мою часть компании, тоже действовал в государственных интересах. Одним словом, чудо-удобрение Левина быстро стояло достоянием государства, еще не полностью, но процесс активно шел. Наследник Андрея не стремился удержать дело в своих руках и с радостью согласился продать контрольный пакет империи. Ну и конечно, таким образом был разрушен план Никиты Молотова завести себе союзника посреди Смоленского княжества. Очередной ход в большой игре, очередная срубленная пешка. Белослава тем временем решила все-таки попробовать себя в коммерции. На субсидии от князя она открыла небольшую фабрику по производству алхимической косметики и арендовала магазинчик в центре Смоленска. Торговля пока что не началась, но перспективы, судя по всему, были превосходными. Петр Бехтеев не дождался официального приема в нашем поместье и приехал в гости раньше. Впрочем, я был только рад его принять. Мы славно поужинали, познакомились с младшими сестрами Петра и в целом отлично провели время. «Эспер, можно тебя на минутку?» — сказал Бехтеев после ужина. «Конечно», — сказал я. Мы вышли на передний двор. Уже стемнело, и на небе разожглись звезды. Я посмотрел на небо и неожиданно для самого себя рассмеялся. «Так приятно смотреть на звезды и не видеть эту пелену от купола», — объяснил я. «Не понимаю, почему ваш род решил поселиться в Сибири». «Таково было решение отца», — пожал плечами Петр. «Если честно, я сам его не до конца понимаю. Кажется, он хотел устраниться от всех этих дворянских интриг, но не получилось». «Увы», — кивнул я. «Да примет его Перун как сына». «Да примет», — отозвался Бехтеев. «Я хотел спросить у тебя кое-что важное, эспер». «Спрашивай». «Ты позволишь мне просить руки Белославы?» Не сказать, чтобы это был неожиданный вопрос, но внутри меня все равно разжегся факел незнакомых доселе эмоций. Какая-то волнительная радость, трудно описать. И вместе с тем, примесь неприятного холода. «Ты уверен?» — спросил я, посмотрев Петру в глаза. «Конечно, я люблю ее, и она любит меня, несмотря на то, что из-за нее твой брат покончил с собой». Петр помрачнел и, собравшись с силами, ответил: «Это было его решение. Ни я, ни Белослава здесь ни при чем. А что касается войны между нашими родами, это уже в прошлом. Поверь, мы с ней все это обсудили и не видим препятствий. Допустим, но ты же понимаешь, что твой сюзерен может отреагировать не лучшим образом». «Может, мне плевать, я живу далеко от большой России, что он мне сделает? Ну, когда он захотел уничтожить меня, то натравил ваш род». «Не смутившись, сказал я, в любом случае, он может посчитать это предательством. Я не боюсь, а вот я боюсь за Белославу», сказал я. «Поверь, я смогу ее защитить». Я ничего не ответил и снова посмотрел на звезды. Петр подождал, но надолго его терпения не хватило. «Так что скажешь, эспер, ты глава рода, я не могу сделать ей предложение без твоего согласия». Я опустил на Бехтеева задумчивый взгляд. «Как же быть, не хочется подвергать риску ни сестру, ни самого Петра, но я прекрасно знаю, что между ними есть чувства, и хочу, чтобы Белослава была счастлива. К тому же, если удастся избежать гнева князя Молотова, то мы частично выведем Бехтеевых из игры. Они больше не смогут воевать против меня. Владислав так и хотел, теперь его желание может быть исполнено.